334. Гуру. Все время, которое есть или будет в распоряжении человека для самосовершенствования и сознательного пробуждения и развития в себе способностей, качеств и свойств, намечаемых для него эволюцией. Один из ее удивительнейших даров, сужденных людям, это психическая энергия. Ее возможности, когда она признается, развивается и начинает расти, неисчерпаемы. Это поистине дар огненный. Когда старый мир безвозвратно уйдет в прошлое, и человечество научится дружелюбию, сотрудничеству и гармонии, коллективное, сознательное и светоносное применение психической энергии будет творить чудеса, преображая жизнь на Земле и саму Землю, очищая, осветляя, утончая и возвышая ее вместе с подъемом человеческого духа по бесконечной лестнице света.